Скандал в литературном кружке. Было это на третий день после того, как Сташевский начал выходить. Хатиджи принесла нам билеты на диспут в литературном кружке. Я со Сташевским поехал на извозчике. Сташевский радовался всему — и черному небу, и запаху дождевой воды, и огням на мокром асфальте. В кружке было душно и тесно. На эстраде у зеленого стола стояли пыльные пальмы. Мы медленно двигались в тесном коридоре. Винклер все пытался вспомнить стихи Саши Черного. «Если сам я угрюм, как голландская сажа, улыбнись, улыбнись на сравнение мое...» Сташевский говорил, что Хатиджа похожа на портреты Ренуара. Он был прав. После болезни он слегка поглупел. Щебетали, наклоняясь вперед, девицы в белых и цветных кофточках. «Курсавки!» — свирепо сказал Сташевский. — Не люблю. Толстые дамы страдали в тесных корсетах и мило кивали. Их мужья потели, мечтая о курилке. В толпу густо были вкраплены гимназистки с невинными глазками и учительницы в синих платьях, будто сделанных из древесной коры. Кто-то скверно и намеренно громко говорил по-французски. Подымались чельваные лорнеты, и девицы под обстрелом уничтожающих взглядов втягивали животы и выбрасывали в сторону носки, мучительно пытаясь создать стиль изящной женщины из журнала «Пробуждение». «Нужно признать, — сказал Сташевский, — разнообразное и изысканное общество. Париж в чухламе». Худой лектор в длиннополом сюртуке позвонил в колокольчик. На пальцах его поблескивали серебряные перстни с черепами. Звонок вызвал усиленное кашлянье и шелест развернутых программ. Лектор аккуратно разложил на пюпитре листки из блокнота и начал читать, поглаживая реденькую бородку. Он грассировал, делал плавные жесты, словно плыл по тихой заводи и ударял серебряными перстнями по пюпитру. Всеобъемлющий гений Пушкина. Кто не читал, не восторгался его красотами, его психологической глубиной. Бунт Лермонтова. Мелькали имена Герцен, Некрасов, Достоевский, Гаршин, Толстой. Они будили общественную совесть. Они — яркие представители русской интеллигенции, дети великого народа. Их подвиг — подвиг учительства, пророчества, призыва ко Христу. Такая литература не может не быть дана великому народу. Лектору похлопали. «Жеваная резина», — сказал Винклер. Потом вышел некто изможденный, с черной бородой и мутным голосом говорил о Христе и Антихристе, о народе-богоносце, о мудрости, обитающей в наших сердцах, о душе Достоевского и воплях из подполья. Снова похлопали. «Может быть, кто-либо желает высказаться?» «Максимов, устрой скандал. Покрой эту банду», — прошептал Винклер. Я встал и попросил слова. Лектор сделал снисходительный жест, лорнеты защелкали и выжидательно остановились на мне. «Мне искренне жаль двух предыдущих докладчиков», — сказал я, поднявшись к столу. «Их попытки выдавить из своих мозгов крупицу мысли заранее обречены на неудачу. Их кропотливая подготовка по Скобичевскому пошла впустую. В лучшем случае милые гимназистки напишут на основе этих речей сочинения на тему о байронизме в произведениях, именно в произведениях Пушкина или что-нибудь в этом роде. Мы слышали снотворный урок словесности и не страшное завывание из могилы. Густое, как сироп, облипшее мозги убожество, копеечная культурность, мелкие зубы пошлости, слюнтяйское сюсюканье. Вот содержание этих речей, вполне подходящих к аудитории». Лысины и лорнеты тревожно задвигались. «Футурист!» — сказал сзади испуганный голос. «Я не футурист и не думаю увеселять вас руганью. Лектор прав в одном. Надо воскресить у вас память о Пушкине. Надо воскресить память о нем среди вас, как иногда бывает очень полезно напомнить убийце об убитом. Вы, ваши отцы и деды, травили Пушкина. Среди вас он захлебывался от скуки, от отвращения. Вы его убили рукой Дантеса. Наши писатели, дети великого народа, кажется, так здесь говорилось, значит, вы промотавшиеся отцы, которых проклял Лермонтов. Если вы отцы, то вы заслуживаете плетей и каторги за истязание малолетних. Что вы позволили сделать со своими детьми? Пушкин убит, Лермонтов убит. Новиков пришел из Сибири пьяным мужиком. Рылеева вешали, он сорвался, и его повесили снова. Гоголь сжег себя и сошел с ума. Труп Полежаева изгрызли крысы. Гаршин бросился в пролет вонючей петербургской лестницы. Герцен скитался по чужим краям. Достоевский бился в подучий, потому что вы дали ему попробовать каторги. Вы предали их своими назойливыми буднями, пьяными праздниками, халуйством и нытьем. Какое вам дело до Пушкина, когда в немногих строках раскрывается одна из самых трагических и страшных историй в жизни человечества, его строгая и прекрасная смерть? Вас тянет выпить стакан чаю с лимоном. А сколько прекрасных писателей, поэтов, искателей, художников задушены в темных углах вашей критикой, ибо критика всегда ваша. Она при вас состоит кормилицей и нянькой, она бережет вас от дурной пищи и пичкает овсянкой из затасканных мыслей. Как Йоркшир, она съедает молодые сочные корни. Ненависть к вам, к этой тропической, тошнотворной человеческой пыли, завещали и Пушкин, и Гейне, и Лермонтов. Вы признали их, но с какой радостью они ударили бы вас по лицу, как кулаком этим признанием. В зале сильно шумели. Вы продаете свою свободу, своих жен и детей за гроши. Вы преете в душных и смрадных домах, мучаете детей в замызганных школах, трясетесь над своим добром, над своими тюфяками, над своим спокойствием. Вы умираете от водянок и параличей, вас хоронят, устраивают поминки, вашу жизнь заедают салом, и безутешные вдовы наваливают на ваши трупы каменные глыбы с жалостными эпитафиями. Вы ненавидите любящих, вы ненавидите радостных людей, вы ворчите на них в трамваях и ждете повода, чтобы затеять собачью свалку. «Неправда!» — крикнул кто-то. От тихого бешенства у меня заледенело сердце. «Человеческие подонки!» — сказал я медленно и подошел к краю эстрады. В зале стояла мертвая тишина. Я кончил и спустился в зал. Тотчас же на меня обрушился свист, шипенье, крики, топот ног. Надрываясь, бился колокольчик, и кто-то истерично кричал: «Безобразие! Нахальство!» Председатель метался за столом, зеленое сукно сползло, и под ним открылись во всем убожестве ободранные ломберные столы. «Выпейте воды», — сказала в коридоре Хатидже и подала мне стакан. Она была бледна, дрожащей рукой она поправила прядь волос у меня на лбу. «Пойдем отсюда, скорей», — попросила она и сжала мои руки. Винклер и Сташевский были слегка встревожены, а крики и звон колокольчика все нарастали.